Вайль вспоминает 2 года вражды, с его стороны несправедливой, изощренной, талантливой, довлатовской. Довлатов подчинил себе всех. Даже Вагрич Бахчинян, великолепный художник, знаменитый еще со времен юности, мудрец и остряк, автор афоризмов, который сразу же подхватывал весь русский Нью-Йорк, которого называли «Ходжой на срединном эмиграции», при Довлатове робел и боялся ляпнуть лишнее. Однажды Вайли и Генис, устав болтаться с бутылкой по улицам, решили зайти к Наташе Шарымовой, которая славилась умением быстро и хорошо приготовить все, что принесут. Я помню хитрую и обаятельную Шарымову по Ленинграду, и здесь она не пропала. Довлатов писал, что она и в Америке легко может взять интервью у любой знаменитости. И вот, поболтавшись по улицам и купив рыбу в обертке, Вайли и Генис зашли к ней. Компания за ее столом вяло оживилась, обрадовавшись, видимо, только бутылки. Беседа двигалась кое-как. И вдруг с кухни повалил дым. Шарымова в торопях кинула жарить рыбу прямо в обертке. Дым заволок всю квартиру. И только тогда из спальни вдруг появился недовольный опухший Довлатов в халате и грозно оглядел гостей. Так он завоевывал плацдармы, обосновывался, окапывался в этом городе Спрути. Порой его безапелляционность и, как бы сказать, размашистость вызывали протест, казались чрезмерными. Лучшей вещью в литературе он считал «Капитанскую дочку». Он мечтал о читателе плачущем, кто смеет обижать сироту. Он на самом деле переживал по-кавказски непомерно неурядицы близких и даже дальних, иногда искренне забывая о том, что сам был причиной бед и расстройств. Взяв слово, он не уступил бы его даже Свифту. Точное слово об уличном бродяге, сказанное им самим, было ему ценнее музея Метрополитен, в котором он так ни разу и не был. Весьма требовательно относился к юмору, хотя некоторые непритязательные читатели любят его именно как юмориста. На самом деле юмор у него вовсе не сыпался из мешка, как у надоедливых эстрадных смехачей, а работал экономно и точно. Генис рассказывает, как они с Вайлем дали Довлатову листы с записями курьезов, происшедших на радио. Радостно слушали, как Довлатов, читая, хохотал, ухал по меткому наблюдению Гениса. А потом вышел к раскрасневшимся, ожидающим похвал авторам, и разнес их за бессмысленную, нецелевую трату смеха. Но больше всех грехов он ненавидел благополучную банальность, привычку к многозначительным штампам. Издевательски рассказывал об общем знакомом, который многозначительно и медленно изрекал: «Мы с Жанной решили, что у нас в холодильнике всегда будет для друзей минеральная вода». Тут он был снайперски меток и беспощаден. На этой ярости и стоит большинство его рассказов. В то же время он чурался всякой масштабности, плакатности, общественной значимости. Он начисто исключал из своих интересов все чрезвычайно. Он и шага бы не сделал, чтобы увидеть что-то диковинное в природе или в жизни. Был равнодушен к блистательным историям, которые уже состоялись, как шедевр, и не нуждались в рассказчике. Признавал шедевры только своей работы. Избегал героических персонажей, так же, как отъявленных, законченных мерзавцев. Законченные, так о чем тут говорить? Он писал о заурядном. Вот тут ему было что делать. На этом фоне мастерство заметней. «Только пошляки боятся середины», — писал он в ремесле. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное. Но главное, что предстояло сделать Довлатову в Америке — стать лучшим из местных русских писателей. Пока что круг местных знаменитостей, культивируемых издательствами и прессой, вызывал у него отчаяние. Он не мог уловить секреты успеха, принципы отбора лучших. Как же ему в эту категорию попасть? Неужели все определяется только политикой, кастовой поддержкой, заговором снобов? Ему не нравился весьма модный в те годы Зиновьев, политический беженец, написавший разоблачительную книжку про русский город Заебанск, а потом ставший крупным политологом. Чтимый в узких кругах словистов Мамлеев со зловещей медлительностью, свойственной маньякам, рассказывающий о жизни вампиров в советских условиях, вызывал у Сергея тоскливые недоумения. Изысканно скучную Палисандрию Саши Соколова, весьма чтимого в Ардисе, вернул, едва открыв. Лимонова считал талантливым, но отвратительным. Претил ему и авангардный изыск новых модернистов, в то время как очень бы чтимый на Западе, правда, лишь в узких университетских кругах, по долгу службы, обязанных поддерживать новые веяния в России, все не то. Есть ли где-то вообще на земле литературная справедливость? Или он из тоталитарного СССР переехал в прекрасно организованный сумасшедший дом? В письме Юлии Губаревой он жалуется. Третья проблема — человеческие отношения. Я, например, дружу с Ван Гутом. Но когда у него было 60-летие, он позвонил и сказал: «Приходи в такой-то ночной клуб к 11, когда все уже будут пьяные». Меня позвали как бы с черного хода.